Женщина-фараон по имени Хатшепсут. Какое странное сочетание. Женщина-фараон. Именно фараон. Сначала она была кем-то другим, я об этом расскажу. Но в итоге она осталась в истории как женщина-фараон. Хотя фараоны всегда для нас ассоциируются только с мужским началом. Это фигура из глубочайшей древности. Не глубокой даже, а глубочайшей. Потому что она жила и правила в Древнем Египте больше 3500 лет назад. В эпоху так называемого Нового Царства. Периодизация древнеегипетской истории – вещь непростая и не очень точная. Уж очень далеко в глубинах истории все это происходило. И источником наших знаний в основном являются археологические памятники, ну и немногие сохранившиеся письменные источники, как надписи на стелах, гробницах и совсем уж немногие папирусы, тексты папирусов. Она правила в Египте в эпоху высшего расцвета этой древней цивилизации. Новое царство датируется примерно 16-11 веками до новой эры. И женское правление ее было очень заметным, очень интересным. Ее фигура может расцениваться полярно. С одной стороны, в политическом смысле, она узурпатор. Не хочется говорить узурпаторша. Фараон так фараон, узурпатор так узурпатор. Она захватила престол и не пускала туда законного наследника и преемника. И с другой стороны, она правитель-миротворец. Очень мало воевала она. Египет при ней воевал мало. И созидатель прекрасного. Архитектурная деятельность древних египтян, вообще поражающее воображение, при ней расцветает очень высоко. Итак, фигура любопытная. Сохранился ее облик, ее портреты, и, в частности, самая удивительная деталь. Надетая, привязанная, пристегнутая, прикрепленная каким-то образом к красивому женскому лицу борода фараона. Ибо фараон должен выглядеть так. Но давайте по порядку. Даты ее правления сугубо приблизительные. И, наверное, вернее всего, точнее всего будет сказать, что это вторая половина 15 века до новой эры. Раньше, чем был знаменитый правитель Египта Эхнатон, фараон-еретик, на 100 лет. Примерно. За 100 лет до Эхнатона. Происхождение у царицы Хатшепсут было самое царственное, подходящее. Ее отец, Тутмос I, египетский фараон, внук великого правителя Египта Яхмоса I, того, кто изгнал из Нильской долины завоевателей гиксосов, кочевников, восстановил распавшийся Египет, снова сделал из него великую державу. И вот внук этого великого правителя Яхмоса, ее отец Тутмос, значит, она правнучка великого Яхмоса. А Яхмос — объединитель, спаситель страны от завоевателей, кочевников, отсталых по сравнению с жителями Нильской долины, египтян от гиксосов. Тутмос I был заметным правителем. Совершил военный поход в Нубию, и, кажется, даже не один. Это к югу от Нильской долины. Там сохранилась надпись, где он скромно назвал себя «владыка вселенной». Все вот эти древневосточные деспоты, они мыслят космично. Во-первых, тот мир, который они знают, он не очень большой. Большая часть мира вообще лежит за пределами их представлений. Они знают Африку и Азию. И то не всю, а Ближний Восток, то, что мы сегодня называем страны Ближнего Востока. И кусок Африки. И тем не менее, владыка Вселенной. Совершал также походы и на север. Дошел до Евфрата. Достаточно далеко. Это река, которая течет на юг, отмечают древние египтяне в своих надписях с изумлением, потому что они, много веков живя в Нильской долине, знали, что река, для них река это только Нил, должна двигаться на север. И вот когда они увидели Евфрат, двигающийся в противоположном направлении, написали в одной из надписей: «Это такая река, по которой, плывя по течению, ты плывешь против течения». Какое любопытное у них мышление. Они мерят, измеряют мир и Вселенную категориями своей Нильской долины и своей цивилизации. Мать Хатшепсут имела такой титул — «Жена царева Великая». Ну, то есть, видимо, очень знатного происхождения, тоже из царского рода, хотя у фараонов бывали всяческие жены и многочисленные наложницы. Короче, происхождение Хатшепсут достаточно царственное. У Хатшепсут был сводный брат, сын ее же отца Тутмоса I, от побочной жены, не жены великой, царевой великой, а от побочной, а может быть даже от наложницы. Мутнофет, сохранилось ее имя, но статус не определенен. И это фараон Тутмос II. Но он умер молодым, оставив двух дочерей от Хатшепсут и сына от побочной жены Исет. Это будущий великий завоеватель Тутмос III. Короче говоря, Хатшепсут оказалась регеншей при малолетнем будущем фараоне Тутмосе III. Он есть, но он маленький. Это ее сводный брат. И она при нем правительница. Или они стали кем-то вроде соправителей. Титулы Хатшепсут, как жены фараона, звучат в надписях так: дочь царя, сестра царя, великая царская супруга. Как разнообразно и все о близком родстве. Напомню, что правители Древнего Египта, абсолютно, конечно, незнакомые с некими проблемами генетики, вступали и любили вступать в очень близкородственные браки. Жениться на сестре, родной сестре, не обязательно сводной, уж сводной тем более, считалось не только неопасным, а желательным. Это надежнее для семьи, для династии. И потом, например, во времена Эхнатона, спустя 100 лет после Хатшепсут, изображения семейства Эхнатона, реалистические изображения, а не символические, как в раннем Египте, показывают странную форму их черепа. Есть предположение, что были некие генетические заболевания, в том числе вызывавшие такую деформацию черепа, как у всех родственников Эхнатона и у него самого. И она тоже, она же в близком родстве с своим сводным братом, который должен быть править, но он пока мал. Но ее любимый титул совсем другой. Не дочь царя, не сестра царя, не великая царская супруга, все это при ней. Но по надписям постепенно становится ясно. Ее самый любимый титул — супруга Бога. Это женский жреческий титул, который она очень активно, с каждым годом все больше и больше, использовала для укрепления своей власти. Проводя специальные церемонии в храме в честь бога Амона, она учредила особый праздник — Опет, который проходил как бы с участием самого бога Амона Ра, солнечное божество. Вот Амона потом Эхнатон будет заменять на сам солнечный диск Атона. А пока это солнечное божество, но божество Амон. Праздник Опет праздновался долго. Поражает от 11 и более дней. Есть сведения, что празднования эти, торжества, доходили почти до месяца. По крайней мере, 24 дня Борис Александрович Тураев, наш замечательный русский египтолог, блестящий специалист по Древнему Египту, перевел одну из таких надписей, где ясно, что 24 дня ликуют в честь солнечного божества Амона-Ра. Замечено, что чем сложнее становилось положение страны, зажатой в Нильской долине и окруженной многочисленными враждебными соседями, тем больше было длинных, долгих, подчеркнуто радостных праздников. Такое ощущение, что они сами хотели уйти от проблем в своей жизни и утешить население, что вообще-то все замечательно. Праздник Апет представлен в многочисленных надписях и картинках. На стенах пирамид, как в кино, в каком-то замечательном фильме на каменной основе, глубоко до нашей эры, представлены церемонии этого праздника. Процессия, торжественная процессия в честь Амона-Ра, которого так возвышала и в которого просто хотела перелиться эта регентша Хатшепсут, пока она еще не фараон. Процессия шла из Карнака в Луксор, в район города Фиф, одного из главных религиозных центров Древнего Египта. Жрецы в накидках из шкур леопарда, самые торжественные накидки, с опахалами, красивыми, изукрашенными, двигаются вдоль реки, по реке плывут барки, ну, такие плоскодонные суда, которые тащат бурлаки-вельможи, скажу я иронически. То есть самые знатные люди Древнего Египта, это великая честь, что они тащат за собой эти суда по Нилу, на которых стоят изображения Амона-Ра. Музыка, танцы, приношение Богу в виде фруктов, цветов, жертвенных животных. И затем наступает самый торжественный момент. Вот похоже, что именно Хатшепсут изобрела эту высшую точку торжества. Именно какую-то для женщины важную. Дело в том, что мы потом вернемся к этой теме. Она повторится несколько веков спустя при Клеопатре. Она уходит в уединенное помещение в храме и на сколько-то минут остается наедине с Богом. Толпы ликуют, потому что им объяснено, что в это самое время происходит наполнение царицы божественной сущностью, божественной силой. Она омолаживается, расцветает и выходит переполненная самим божеством. Уже в этом торжестве, празднике Апет, можно предчувствовать, ощутить, что эта женщина готовилась к тому, чтобы с властью не расстаться. Она даже наполняет ее каким-то особым содержанием. Но при ней есть этот маленький ее соправитель или опекаемый ей наследник Тутмос, будущий великий завоеватель, но это будет не скоро. Приблизительно седьмой год их совместного, так сказать, правления, когда Хатшепсут было тоже очень немного лет, 20 с небольшим, она очень молода, она начинает править как фараон. Она пытается опереться прежде всего на жрецов, объявляя себя супругой Бога, проникаясь духом и сущностью Амона-Ра. Но все-таки многовековая традиция подсказывала, что престол должен перейти к подрастающему мальчику. И поначалу, видимо, жрецы были на его стороне. Все-таки многовековая традиция мужского правления толкала их на этот путь. Есть смутные сведения о том, что в еще более глубокой древности среди правителей фараонов встречались женщины, по крайней мере, две. Но это в моменты упадка и, так сказать, в очевидном смутном времени. Имя одной даже хорошо известно, Нефрусебек, в период Среднего царства. Это маленький эпизод. А сейчас, так называемое новое царство, мы его так называем, высший расцвет Египта, и вот эта женщина оставлять власть не хочет. Она избирает разные пути. подрастающий Тутмос, ее сводный брат, племянник одновременно, становится взрослым, почти взрослым, у них очень рано женятся, вступают в браки, и для начала его женят на дочерях Хатшепсут. Сначала на одной, старшей, Нефруре, но она очень быстро умерла. Тогда на второй дочери Хатшепсут, Меритре, то есть чтобы он здесь уже был как бы совершенно окружен этим женским контекстом. Есть любопытное изображение старшей дочери Хатшепсут, Нефруры, которую она поторопилась соединить с Тутмосом. И на этом изображении у Нефруры уже есть маленькая бородка. Ненатуральная, конечно. Хатшепсут потом сделает себе очевидную искусственную бороду фараона. А вот тут уже намек. Изображение очень интересное. Вместе с воспитателем Нефруры, которым был, видимо, фаворит Хатшепсут Сененмут, скульптор, художник, видимо, чрезвычайно талантливый человек. И есть изображение, он держит эту самую маленькую Нефруру на руках, и у нее маленькая бородка. И эта уже идея, видимо, развивается и потом превратится в искусственную бороду фараона Хатшепсут. Второе, чем она хочет закрепить свою власть, это то, что она супруга бога Амона. Это она добилась, что жрецы это провозгласили. Ей сочинили историю ее божественного происхождения. Эта история сохранилась и в картинках, и в текстах. И она чрезвычайно выразительна, красива и вместе с тем наполнена политическим содержанием. Бог Амон — это самое солнечное божество, чрезвычайно почитаемое в Древнем Египте, буквально сокровенный. Центр его почитания — Фивы. Именно оттуда из Фив началась борьба с гексосами. И вот этот сокровенный Амон слился с богом солнца Ра и во времена Хатшепсут стал признаваться высшим среди богов, царь богов. Так вот, якобы, в истории происхождения Хатшепсут, мать Хатшепсут, царица Яхмос, прекраснейшая из женщин, как ее называют в текстах, получил сведения, что совет богов одобрил идею ее соединения с богом Амоном. И Амон, сам бог Амон, явился к ней в облике ее мужа Тутмоса II. Вот внешне это супруг ее, Тутмос II. Но на самом деле это бог. Это же будет потом во многих традициях. Золотым дождем будет Зевс проливаться, допустим, Даная, да? И много подобных сюжетов. Как же она узнала, что это бог, раз он внешне не отличался? Тексты рассказывают. По благоуханию, по божественному благоуханию, которое исходило от него. История божественного рождения Хатшепсут на этом не заканчивается. То есть она совсем не как все люди появилась на земле. Показано, что ее мать в картинках ожидает ребенка, и написано, что мать знает, что у нее родится девочка, будущий Хатшепсут, девочка, которой будет дарована власть. Вот когда формируется придворное окружение, которое почувствовало, что эта правительница не собирается уходить от власти, они начинают делать свою льстиво-придворную работу. Бог тот, изображено дальше, возвещает счастливой матери время рождения этой девочки, будущий Хатшепсут. Ну как тут не вспомнить всякие благовещения и прочее? Совсем другая религия. Древнеегипетское, язычество, множественность богов, богов, отражающих силы природы, представления о мире, совсем не похожих на христианские представления о мире. И тем не менее что-то общее есть. Есть картинка, представляющая сцену кормления грудью этой прекрасной девочки. То, как она растет, и Это система видения в картинках и текстах того, что она не обыкновенный правитель, а с самого начала связана с богами больше, чем ее, с верховным богом больше, чем ее предшественники, все это говорит о том, как она готовит почву фактически для захвата власти. Ибо с самого начала ей это не было гарантировано. Традиции мужского правления были очень давними, глубокими. Верховный жрец Хапусинеп должен был высказать свое мнение, кого он поддерживает, уже повзрослевшего Тутмоса, но еще очень юного, или эту правительницу, которая уже подготовила идеологически основания для своего личного правления. И верховный жрец сделал выбор за Хатшепсут, несмотря на то, что она женщина. Видимо, за это он стал визирем, то есть первым советником фараона, правой рукой Хатшепсут, ну, можно сказать, по-современному, главой правительства. И тут эта царица перестает выглядеть как царица. Все дальнейшие изображения показывают ее в мужской одежде с привязанной бородой. Традиционно это не маленькая бородка, которую я упоминал раньше. Это традиционная борода по форме, по размеру, которая свойственна с глубокой древности уже не одно столетие изображением египетских фараонов. Надо еще заметить, что в африканской традиции, а все-таки Нильская долина — это африканский континент, в традиции более отсталых народов, нецивилизованных, перемена сущности и формы, переодевания в мужской костюм были известны. И такие переодевания происходили во время особенных специальных праздников и ритуалов. С этого же времени царица изменила имя Хатшепсут, первая среди благородных, так переводится ее имя, на другое — Маат-Ка-Ра, жизненная сущность бога Ра. Из всех надписей убираются окончания женского рода применительно к ее именам и титулам. Я не то чтобы женщина, я некая сущность бога, внешне похожая на мужчину фараона. Все это вместе, в сочетании с уже представленной мною картиной ее якобы божественного происхождения, создало идеологическую основу для правления женщины-фараона. Итак, царица Хатшепсут в ее обновленном облике, с обновленной идеологией ее происхождения и характера ее власти, занимает престол древнеегипетских фараонов еще примерно 15 лет, того больше 20. Отодвинутый в тень Тутмос, полузабытый, все эти годы, по-видимому, копит обиду, ненависть, неприязнь и горе. Чем он это докажет, я скажу чуть позже. А пока царица бросила очень большие силы на строительство, на создание красоты, храмов, надписей, скульптур. Очень свойственно было древневосточным деспотическим правителям стремление к тому, чтобы увековечить себя, сохранить память о себе как можно более яркую. Главным исполнителем ее художественных замыслов был уже упоминавшийся мною приближенный, скорее всего, фаворит, но, безусловно, ученый, образованный для своей эпохи человек и талантливый архитектор по имени Сен-Мут. Или Сен-Эн-Мут. Мы никогда точно не знаем, поскольку древнеегипетские иероглифы не передают на письме гласные звуки. По-видимому, из всего, что мы о нем знаем, можем сделать такие предположения. По-видимому, он происходил из сравнительно простых людей, не из ближнего круга придворного. Титул был ему дан замечательный — царицей. Титул переводится так — человек, вольный шагать по дому царя. Ну, выразительно. Он был воспитателем старшей дочери Хатшепсут, Нефруры. Я говорил об их совместном изображении. Есть даже версия, что он отец младшей дочери, Меритры. Очень может быть. Сначала он управлял хозяйством. Потом стал главным зодчим царицы. Все это в надписях написано. Египтяне почему-то стремились рассказать нам, потомкам, все, что можно о себе, все, чем стоит похвастаться и запечатлеться в веках. Итак, он стал главным зодчим. Это очень важный статус в цивилизации, которая прежде всего в архитектурных художественных формах стремилась себя выразить и запечатлеть. Главный шедевр, созданный этим человеком, — погребальный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Это не значит, что он пережил царицу. Нет. Погребальные храмы начинали строиться с самого начала правления. Фараоны ходили смотреть, как идет строительство будущего места, их перехода в иной мир. Они же твердо верили, что после погребения будет еще одна жизнь, другая, лишь бы было хорошо обеспечено погребение, снабдили бы человека всем необходимым на том свете. То есть этот погребальный храм строился при жизни царицы. Почему-то в конце правления Сен-Мут попал в немилость или умер. Он исчез из надписи. Есть предположение, я встречала это у французских египтологов, что, возможно, он допустил, дерзость она замечена, заготовил себе место захоронения недалеко от гробницы Хатшепсут. Это могли счесть дерзостью и богохульством. Он как-то исчезает. Его судьбы мы не знаем. Но в разгаре его карьеры, так сказать, древнеегипетской, сосчитано, он занимал 20 различных постов. Как мало меняются люди. Как любят они подмять под себя как можно больше вакансий, возможностей, хотя ему было бы довольно и его художественного таланта. Процитирую надпись из поминального храма Хатшепсут. «Сам царь, то есть Хатшепсут, воздвиг два великих обелиска отцу Амон-Ура, высшему божеству, перед главным колонным залом. Их вершины пронзают небо и озаряют обе земли, подобно солнечному диску». В знаменитом Карнакском храме в Луксоре, сейчас туда возят туристов, это одно из самых известных, архитектурно известных мест Египта, был возведен в честь Амона-Ра обелиск высотой 30 метров. Ну, примерно 10-этажный дом. Вес этого обелиска около 400 тонн, и на нем надпись от имени царицы или фараона Хатшепсут. Цитирую. «Размышляя о моем создателе, подсказало сердце мое сотворить для него два обелиска, покрытые электрумом, это сплав золота и серебра, высота которых достигает небес». Во всем такая масштабность, готовность показать, что она правит от имени Бога. Наверное, где-то в глубине сознания она же понимает, что она все-таки захватила эту власть. И вот строительство, храмы, обелиски. Она снаряжает знаменитую экспедицию в страну Пунт. Так называли древние египтяне земли, лежащие к югу от шестого порога Нила. Не завоевательную войну, как все ее предшественники и практически последователи, а именно экспедицию. Скорее всего, это полуостров Сомали или Южная Аравия. Довольно далеко. Аравия тогда значит не на африканском континенте. Мы точно не знаем. Возможно, это было торговое посольство. В надписях сообщается, что по Красному морю плыли 5 больших кораблей. На каждом 30 гребцов. Изображены туземцы и их дома на сваях по берегам. То есть то, что они увидели в этих краях. Они рассказывают в надписях, что они привезли в Египет. Эбеновое дерево, золото, ладан, слоновую кость, мировое дерево и всяческие благовония, которые очень высоко ценились в древневосточных цивилизациях. Есть картина, изображающая триумфальное возвращение этой экспедиции с дарами и добычей не военной, а, видимо, на что-то вымененной. К ногам царицы они все это несут. Конец жизни ее царствования был спокойным. Она умерла своей смертью после почти 20 лет царствования. Была найдена ее гробница знаменитым открывателем гробницы Тутанхамона Говардом Картером. В долине царей, там, где ожидалась бы ее гробница, вырубленная в скале, но саркофаг был пуст. В 2006 году, когда я была в Египте, тогдашний министр археологии дореволюционного Египта, очень известный человек, доктор Захи Хавас, рассказывал, что нашел мумию Хатшепсут, как он считает, на третьем этаже Египетского музея в Каире. Считалось, что это мумия кормилица кого-то из фараонов. В 2007 специальная генетическая лаборатория в Каире провела анализ, и якобы ДНК этой мумии совпадает с ее родственниками, мумиями, которые были опознаны, которые найдены были со знаками царского достоинства. Конечно, не могу утверждать категорически, что все это именно так, ибо я не являюсь специалистом-египтологом, но это было интересно видеть, слышать из уст такого крупного специалиста, как доктор Захи Хавас. А кроме того, я видела Египетский музей очень подробно, который сейчас понес большие утраты после Египетской революции. Но тогда в нем поражало количество накопленных мумий, многие из которых безымянны, были найдены после действий каких-то грабителей, выкинутыми из их усыпальниц. Все это выглядит очень грустно и показывает, как люди могут заблуждаться относительно своей роли на земле, при жизни и после нее. Хатшепсут заблуждалась много. Вот еще несколько выдержек из ее надписей. Посмотрите, какой горделивый текст. «Я восстановила то, что разрушено. Я возвела то, что рухнуло с тех пор, как азиаты поселились в Аварисе, в Дельте, а все время наступали кочевники на Египет, и стала править с помощью богов. Я прогнала азиатов вдаль». Ничего она особенно не прогоняла и не воевала. Так видит. «Прогнала их, как ужас богов, и земля стерла их следы». Она приписывает себе даже заслуги предков, которые действительно воевали с гиксосами в Нильской долине. А уж в Карнаке, на одном из обелисков, она вообще говорит от имени бога Амона. Цитирую. «Я возвожу тебя на мой трон». Это бог говорит. «Я вручаю тебе», то есть этой дерзкой царице, «скипетр и опахало». «Я породил тебя», настаивает на своем божественном происхождении, «дабы ты стала опорой этой земли». Какая уверенность в своей власти, в ее безграничной силе, вечности. И как все это тленно. Вскоре после смерти Хатшепсут, не очень сразу, но спустя некоторое время, кто-то приказал сбить надписи, где упоминается ее имя. Подозреваемые, иронически говоря, конечно же, Тутмос III, который, наконец, прорвался к власти, после 20 лет ожидания. Или, может быть, фараон-еретик Эхнатон, поскольку он старался тоже истребить имя Амона, заменив его на Атона. Кто из них? Ну что ж, это уже не так важно. Важно, что ее уверенность в вечности и абсолютной божественности ее власти довольно скоро после ее смерти подверглась серьезнейшему испытанию. Как говорили древние римляне, «Sic transit gloria mundi» — так проходит земная слава.